Глава 6. После встречи с Клингом Джемисон отправился в центр города. Транспортные потоки становились все плотнее. Это бесило Джемисона и мешало думать. Посему при первом удобном случае он припарковался на обочине, выключил двигатель, расслабился и закурил. Так, стало быть, бомба. Да, этот Клинг действительно профессионал. Такое элегантное решение. Концы в воду, и никто ничего и не заподозрит. Служба в церкви заканчивается в 8:30. Время раннее, вряд ли там будет много случайных прохожих. Клинг же сработает профессионально. Грим изменит его внешность, или он спрячется. Он сумеет уйти незамеченным. Ни на минуту Джемисон не подумал о людях, которые будут стоять в дверях, ожидая благословения священника, и, несомненно, будут убиты. Он думал о Клинге. Тут сомневаться не приходится. Он избавит его от Шеннон. Экая порочная и злобная физиономия. Но в пятницу утром он будет свободен. Надо будет позвонить в Рим Тарнии и осторожно поведать о случившемся. Он скажет ей, как он потрясен таким чудовищным совпадением. Надо же, бедняжке, оказаться рядом с этим ирландским дипломатом как раз тогда, когда на него покушаются террористы. Теперь, оглядываясь назад, он жалел, что не нанял киллера еще раньше. В следующем месяце ему исполнится 50, а это уже поздновато, чтобы заводить семью. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Пятница. Он вдруг подумал, что ему нужно прожить еще 48 часов, прежде чем Клинг начнет действовать. Мысль о том, чтобы провести эти долгие, тягостные часы под одной крышей с Шеннон, зная, что в пятницу она будет мертва, казалась ему непереносимой. Нет. Он решил уехать. У него неотложные дела в Нью-Йорке. Это был выход. Таким образом, когда все произойдет, он будет в нью-йоркском офисе своей фирмы. Ну, конечно, он все бросит и в потрясенных чувствах помчится домой. Но какое-то время неизбежно пройдет, и останки уже уберут. Он надеялся, что ему не придется идентифицировать труп Шеннон, разнесенный взрывом на клочки. Он посмотрел на часы. Час пополудни. Есть рейс из Майами в Нью-Йорк в 15:30. Джемисон завел двигатель и быстро поехал к своей вилле. Во дворе Конклин возился с Ролсом. «Через полчаса отвезешь меня в аэропорт, потом вернешь эту машину Херцу», — рявкнул Джемисон. В вестибюле его встретил Смит. «Собери чемодан, смокинг мне не потребуется», — отрывисто приказал Джемисон. «Я еду в Нью-Йорк, думаю вернуться в пятницу». И он направился к кабинету. «Может, перекусите, сэр?» «Ничего не надо, я через полчаса уезжаю». И Джемисон захлопнул дверь. Вообще-то он уже давно собирался провести совещание с директорами в Нью-Йорке. Вот сейчас он это и сделает. Прекрасно. Он принялся просматривать деловые бумаги и нужные складывал в портфель. Мысли его вертелись вокруг Тарнии. Тарния, мать его будущего сына. Ему страшно захотелось позвонить ей, сказать, что к пятнице он будет свободен. Но он знал, что это слишком опасно. Он должен потерпеть. Когда Шеннон будет мертва, вот тогда наступит время. Стук в дверь прервал сборы. Вошла Шеннон и прикрыла за собой дверь. Вот уж кого менее всего хотелось ему сейчас видеть. Глядя на нее, он был вынужден признать, что она очень хороша. И он снова ощутил болезненный спазм при мысли, что в пятницу это прекрасное тело будет разорвано на куски. Все же он смог выдавить из себя улыбку. «А, Шеннон!» «Ты очень занят. Я хочу поговорить с тобой». Он поднял руки в жесте отчаяния. «Боюсь, не получится. Через час я вылетаю в Нью-Йорк. Еще ничего не собрано. Извини, дела». Его самого раздражал его хриплый голос. Шеннон глядела ему прямо в глаза. «Я не с пустяками к тебе пришла. Я решила, что дальше так продолжаться не может. Нам надо расстаться». Джемисон посмотрел на нее холодно. «Ну, расставание нам обеспечено», — подумал он. «Да только не так, как ты себе это представляешь. И скоро, в пятницу. В пятницу эта женщина, которая хочет с ним разъехаться, будет мертва». «Пойми, у меня действительно нет времени», — сказал Джемисон. «Давай отложим разговор до вечера пятницы. Я вернусь из Нью-Йорка и буду свободен. Пообедаем вместе дома и все обсудим. Ты ведь захочешь знать, как ты сможешь устроиться, уйдя от меня». Она долго и пристально смотрела ему в глаза. Сердце Джемисона бешено заколотилось, руки вспотели. Он думал, что не будет никакого обеда и никакого обсуждения. «В пятницу у тебя уже не будет будущего, которое можно обсуждать». «Хорошо», — наконец согласилась Шеннон. «В пятницу вечером. Я долго тебя не задержу». Она повернулась и вышла из комнаты. Джемисон вытер вспотевшие ладони носовым платком. В дверь снова постучали. В комнату вошел Смит. «Машина ждет вас, сэр. Вещи уложены». Джемисон с трудом поднялся, взял портфель и, слегка пошатываясь, двинулся за Смитом. Он надеялся, что у него сейчас ничего не случится с сердцем. Доктора уверяли, будто это только от того, что он слишком много работает. Он не ожидал, что эта встреча с Шеннон, которая, как он знал, была последней, так на него подействует. В коридоре он на миг остановился, встряхнулся, как пес, выходящий из воды, и, ускорив шаг, бодро последовал за Смитом к поджидающему у мраморных ступеней Ролсу.